Глава 22. Дорога была знакома, и каждый раз она была разной в зависимости от настроения. Бодрящей, когда идешь с дамой, веселой, когда с друзьями, и сосредоточенной, когда наедине со своими мыслями. Вот как сейчас. Георгий старался вести себя, как ни в чем не бывало, однако некоторое напряжение внутри не уходило. Как ни притворяйся и не изображай беседу, но поневоле прикидываешь, как идти тем же маршрутом обратно. Сейчас-то прогуливаешься налегке, а там придется перемещаться с грузом. Улицы считаются чисто пешеходными, хотя глидер должен подъехать в нужный момент вот сюда. Дальше ему просто не вписаться в поворот. Так что тащить Пита всего каких-то 20 метров. Да еще вокруг совершенно случайно окажутся свои люди. Но потом придется отходить почти квартал до места, где уже подхватят исполнителей. Вряд ли полиция настолько тупа, что не поймет смысла происходящего. Уже не говоря, что вызвать подкрепление — дело секунд. Ладно, прорвемся. Главное дело сделать. «Как самочувствие?» Фёдор был бодр, как всегда, в предвкушении доброй драки. «Нормально». Георгий машинально коснулся кармана, в котором лежал игольник. Собственно, в другом брючном кармане лежал еще один. Как все казаки, Найденов стрелял с обеих рук. А тут кто знает, какой окажется сподручнее выдергивать оружие в решающий момент. «Да?» — иронически переспросил Греков. «Уж он-то знал приятеля прекрасно». «Да. Сейчас будем работать». Они чуть застыли перед знакомым входом. Подозрения задержка вызвать не могла. Люди решают зайти или следовать дальше. А что при этом посмотрели по сторонам? Так, может, девиц высматривают? Казаки частенько ведут себя словно самцы во время гона. Правда, и женщины почему-то их привечают, невзирая на явно выраженную цель знакомств. Или благодаря этой выраженности. Свои-то более робкие успели привыкнуть, что в случае чего их могут обвинить в сексуальном домогательстве. А ведь порой втайне хочется, чтобы домогались. Открыто и нагловато. На улице народа было немного. Друзья с удовлетворением отметили знакомых в штатском, чтобы не выделяться до поры и не привлекать внимания. Если кто увидит одновременно десяток другой казаков, сразу могут возникнуть невольные вопросы. А тут мало ли мужчин прогуливается по центру. Недалеко лениво двигалась пара полицейских, мужчина и женщина. Других представителей правопорядка в поле зрения не имелось. Зато повсюду были натыканы крохотные глазки телекамер, и специальные компьютерные программы при малейшем нарушении законов мгновенно привлекали внимание дежурных в участках. Возле входа привычно застыл дюжий охранник. Этот был не страшен. В нужный момент его нейтрализуют те, кому данная акция определена при планировании операции. Он бдительно окинул приятелей взглядом и шагнул чуть в сторону, пропуская потенциальных клиентов внутрь. Внутри все было привычно. Второй охранник чуть в стороне, две пары продавцов, как всегда поровну мужчин и молоденьких женщин. Пара покупателей в штатском из группы Грекова, лениво осматривающих витрины с драгоценностями. А вот и хозяин собственной персоной. Добродушный старичок с весьма недобрым прошлым. Пит сразу узнал новых гостей и, благожелательно улыбаясь, шагнул навстречу. «Здравствуйте, доблестные союзники! Рад видеть вас целыми и невредимыми. Особенно рад, что не забываете старину Пита. Как вам предыдущие покупки? Признайтесь, постреливаете на досуге?» «Не без этого», — улыбнулся Георгий и провел рукой по кончикам усов. «Что на этот раз хотите приобрести? Для женщин изощренно прекрасное или для мужских забав нечто древнее, но убойное?» «Пожалуй, убойное. Мы же сегодня без дам». «Ну, вы-то один раз заходили с такой красавицей. Даже удивлен, что теперь без нее. «Она на звонки не отвечает. То ли номер поменяла, то ли обиделась». Изобразил неведение Найденов. Пит обязан знать о провале агента. А вот обычный казак о сущности мимолетной подруги не обязательно. И вообще наступила пора переходить от слов к делу. Но кто же знал, что охранная компьютерная система здесь предельно наворочена, соединена со сканерами и уже засекла в окрестностях большое количество мужчин с припрятанным оружием. И уж подавно казаки не обратили внимания ни на вспыхнувшую зеленым какую-то лампочку, ни на брякнувший звонок. «Подождите минутку». Хозяин шагнул прочь. Георгий боковым зрением увидел некое стремительное движение в свою сторону и машинально, давно отработанным движением, выставил блок, одновременно отшатываясь в сторону. Это его и спасло. Напрасно казаки радовались немногочисленности охраны. Как оказалось, в этом качестве здесь выступали продавцы и продавщицы. И каждый из них являлся мастером, если не по стрельбе, оружие не успел извлечь никто, так по рукопашной схватке, вне зависимости от пола. Именно женщина лихо ударила Фёдора ногой в висок. Буквально в последний момент Денисов успел повернуть в сторону нападающей голову. Продавщица была в юбке, но все произошло настолько быстро, что казак даже не успел разглядеть цвета ее трусиков. Зато получил благодаря реакции не в висок, а в лоб. Другого мужика подобный удар отбросил бы прочь, однако абордажника спасла масса. 100 с лишним килограммов против от силы 60. И казак лишь вздрогнул, а в следующий миг крутанулся с неожиданным в таком теле проворством. И уже девица полетела назад и рухнула на одну из витрин. Противно взвыла сигнализация. На соседнюю отлетел после удара казак Грекова. Второй из этой команды оказался чуть в стороне и тут же бросился на охранника. Логика была простой. Тот был единственным из противников, кто точно имел оружие, что его и погубило. Вместо того, чтобы встретить врага контрприемами, он стал торопливо выхватывать ошеломитель. Потом опомнился, но уже поздно. Георгий вторично сумел уклониться от своего противника. Попробовал достать его сам и тоже не добился результата. Фёдор уже был рядом с парой других продавцов, и мужик уже летел от могучего кулака, а каскад девичьих ударов был блокирован и отбит. Главное, как часто бывает, происходило чуть в стороне. Старина Пит не зря когда-то выскальзывал из самых безнадежных ситуаций. Пока его люди отчаянно дрались, сам хозяин отскочил чуть назад, что-то тронул на стене, и сверху рухнула бронированная перегородка. Как раз на сбитого с ног продавца, перебив его пополам. Лишь дернулись оказавшиеся по эту сторону ноги, добрызнула кровь. «Держи!» Только держать уже не было возможности. Да и элементарно некому. Фёдор махался с продавщицей, Георгий с продавцом. Один из контрразведчиков находился у входа, другой еще только вставал. Да и не пробьешь сталь кулаками. Но окрик подействовал чуть в ином смысле, и Георгий умудрился левой рукой выдернуть игольник и всадить в противника иглу. Фёдор без особых церемоний заехал девице в голову так, что та отлетела и застыла безвольной и безжизненной куклой. А оставшийся на ногах человек Грекова уже летел прямо на преграду. Для того, чтобы затормозить перед ней. Как обычно бывает у профессионалов, схватка заняла лишь несколько секунд. Адреналин бушевал в крови, требовал выхода, а его не было. В полном смысле слова. Сразу за перегородкой, а то и одновременно с ней, подобные же преграды рухнули, прикрывая окна и дверь, и люди в зале оказались отрезанными от остального мира. В полном смысле слова. Разумеется, у черного входа владельца тоже ожидали. Две остальные стены упирались в соседние дома и выходов никуда не имели. Но и черный ход тоже оказался укрыт бронированной ставней. Старый пират оказался прекрасно подготовленным к неожиданностям. Особенно с учетом того, что и собственная охрана, которая просто должна иметься, и городская полиция уже наверняка были подняты по тревоге. Питу надо было продержаться какие-то минуты, пусть даже десяток. А потом плохо придется уже его врагам, особенно попавшимся в ловушку. «Мать твою!» «Можно и мать!» Сбитый с ног контрразведчик поднялся, извлек из-под куртки лучевик, отрегулировал на максимальную мощность и принялся вырезать проем в перегородке. «Только осторожнее! Он наверняка вооружен. И от входа отойдите!» Вход действительно стал плавиться. Кто-то с той стороны проделывал с образовавшейся преградой ту же операцию, что и человек Грекова с перегородкой, наплевав при этом на приближающуюся полицию и свидетелей из горожан. Только делал он это гораздо медленнее, опасаясь прожечь насквозь и ненароком задеть кого-нибудь в доме. Внутренняя стена оказалась прорезанной гораздо быстрее. Получившийся четырехугольник еще как-то держался, и Фёдор решительно отодвинул контрразведчика, крутанулся и ударил в вырезанный кусок ногой. Кусок послушно рухнул, а контрразведчик уже влетел на другую сторону. Перекатом ушел от возможной стрельбы и вновь оказался на ногах. Следом туда ринулся Георгий. По счастью, больше подобных внутренних преград не было. Пита, впрочем, тоже. К уже находящимся в доме присоединились несколько казаков из группы прикрытия. Закрытые двери выламывались или вырезались. Внимание удостаивались места, где мог бы спрятаться человек, однако небольшое здание оказалось пустым. Тем временем снаружи едва не разыгралось форменное сражение. Если патрули в самом начале благоразумно отступили и заняли блокирующие позиции неподалеку, то первый полицейский Глидер едва не пошел с наскока в атаку и остановился лишь после предупредительного выстрела из плазмобоя. Попадение он бы не выдержал. Рисковать же жизнями служители порядка не стали. Может, они даже оценили великодушие противника. И уж наверняка разобрали усиленной аппаратурой голос. «Именем российского императора! Оскорбление императорской фамилии! Всем, кто не причастен к оскорблению, убедительная просьба не вмешиваться!» И самый глупый поймет, что после предупреждения вмешавшийся считается соучастником преступного деяния со всеми вытекающими последствиями. Вплоть до физического устранения на месте без суда и следствия. Слухи о тех, кто пытался в той или иной степени зацепить императорскую семью, ходили по всей обитаемой части Вселенной, с указанием их дальнейшей плачевной судьбы. Причем срока давности в данном случае не было. Наказание удавалось избежать лишь в единственном случае, расставшись с жизнью добровольно и самостоятельно. В противном случае, рано или поздно тебя с неотвратимостью отправят в края, где властвуют печаль и воздыхание. Вот и выбирай между выполнением прямых обязанностей и последующей неизбежной смертью и временным отходом от служебных обязанностей. Нет, если высшее начальство отдаст прямой приказ, ослушаться будет трудно. Но, может, стоит связаться с ним и уточнить, нужны ли стране твоя безвременная кончина и трата по страховкам. Да и предупредить заодно, что и начальство тоже рискует оказаться в соучастниках. С безбашенных русских станется. Если они решили действовать в центре столицы чужого государства посреди дня, дело должно быть серьезным. В известных по слухам случаях, многие из которых, кстати, являлись именно слухами, а частично даже распространялись русской разведкой, все происходило потише. Словно жертвам легче, если их убирают без публичных эффектов. В отличие от государственных служащих, экстренно связывающихся с руководством в ожидании распоряжений, у охранников Пита выбора не имелось. Они были обязаны защищать хозяина в любом случае и от любых опасностей, даже ценой жизней. И спрашивать совета или ждать распоряжения им было не от кого. В двух окрестных домах уже лежали несколько их коллег. Правда, не убитые, а лишь усыпленные. Хотя об этом почти никто пока еще в суматохе не знал. Но помимо непосредственной охраны, рядом у Пита имелась удаленная, обязанная следить за магазином из близлежащих зданий. Просто ее успели вычислить заранее люди Грекова и, соответственно, принять превентивные меры. Прибывающим сейчас телохранителям сильно мешала полиция, да и само расположение магазина не давало приблизиться скрытно. Экипаж одного из глидеров попал под удар ошеломителя. Бойцы из второго успели высадиться заранее, однако зашипели клапаны сброса давления у игольников, и подмога до цели так и не добралась. «Куда он ушел?» Вопрос был животрепещущий и интересный. Дом превратился в закрытый кокон. Куда с космического корабля денешься? Но делся же. Повторный осмотр проводили быстро, как и первый. По плану операции, группа захвата уже давно должна двигаться к порту вместе с объектом, только все планы пошли кувырком. Старый преступник и уважаемый член общества умудрился переиграть всех. Опыт и тщательная подготовка, господа. Оказалось, вход в соседний дом все-таки имеется. Если бы не приборы, обнаружить его было бы нереально. Стена как стена. Еще минуты ушли на проделывание прохода. Да, на деле перекрыты были и соседние здания, но теперь предполагать можно было что угодно. Вряд ли Пит надеется отсидеться рядышком или скрытно выйти на улицу из чужого подъезда. Еще минуты ушли на розыске очередного скрытого прохода. Люди Грекова были профессионалами, к тому же имели портативную аппаратуру. Вот только от новой находки легче не стало. У соседей оказался потайной подземный ход. Как выяснилось сразу же, весьма оборудованный. Глупо полагаться на свои ноги, когда существует техника. Судя по рельсам, совсем недавно здесь стоял небольшой вагончик. Теперь же лишь прямой и пустой коридор уходил куда-то вдаль. И требовалось немало времени, чтобы проверить, куда он ведет. Предполагать можно было все. При положении и достатке Пита он мог укрыться где угодно, вплоть до президентского дворца. Даже своевременное прибытие на другой конец туннеля не гарантировало ничего. Умный человек не станет оборудовать там убежище. Гораздо вероятнее, там был очередной пересадочный пункт, откуда беглец уже мог отправляться в еще более укромные места. Вместо лихого налета получалась погоня. И ведь не перехватишь по дороге за полным незнанием, куда она ведет. Остается лишь следовать по ней да надеяться на чудо. Отступать уже поздно. Если отношениям с республикой суждено ухудшиться, случившегося вполне достаточно. Как раз сейчас посол обязан был предоставить здешнему президенту и парламенту все необходимые сведения о главаре буконьеров. Существовал шанс, что официально власть попытается отмежеваться от своего гражданина. Пусть он во многом через подставных лиц спонсировал сразу несколько партий, как правящих, так и оппозиционных. Да и глава республики заняла пост благодаря ему же. Нельзя же в открытую встать на сторону заведомого преступника. Самое лучшее — назначить расследование и проверку. Объявить его в розыск и уже в дальнейшем или похерить это дело, или все-таки довести до конца. В зависимости от состояния умов и общей обстановки. Разумеется, знать о тайной роли хозяина антикварного магазина никто в правительстве не мог. Многие наверняка даже не догадывались об источниках финансирования. Люди опытные все осуществляют через подставных лиц. Да так, что проследить цепочку очень и очень нелегко. Но непосредственным исполнителям акции в данный момент было важнее другое. Любой ценой обнаружить ускользнувший объект, настигнуть его и захватить по горячим следам. В противном случае делом займутся местные, а надеяться на них нельзя. Это был образцовый марш-бросок на пределе человеческих сил. Или далеко за пределами оных. Хорошо еще, что бежать пришлось почти налегке. Изначально, чтобы не привлекать лишнего внимания, никаких вещей с собой никто не имел, за исключением самых портативных и необходимых. В противном случае даже здоровые и привычные ко всему казаки вряд ли сумели бы выдержать подобный темп. Десяток человек неслись по туннелю и могли бы поблагодарить неведомых строителей хотя бы за то, что ход не ветвился, а проектантов — за отсутствие ловушек. При всей предусмотрительности вряд ли Пит всерьез предполагал когда-либо воспользоваться этим способом бегства. Ни отрезающих дорогу стальных перегородок, ни автоматических лазеров с простейшими датчиками. Только рельсы под ногами, да гладкие стены по сторонам. Как следовало ожидать, закончилось все прозаически. Впереди на крохотной станции стоял пустой вагончик, да еще имелась уходящая наверх лестница. Небольшое старое здание где-то на окраине города. Опять-таки пустой гараж. И гадай, что за транспортное средство стояло здесь совсем недавно и куда на нем отправился беглец. Планета велика, и проследить путь каждого глидера на ней нереально. «И что теперь?» — с трудом выдохнул Георгий. «А что, получим начальственный... без вариантов?» Не менее тяжело отозвался Федор. Кое-кто из разведчиков уже докладывал на корабль печальные результаты операции. Кто-то пытался осмотреть помещение. Хотя что здесь найдешь? Указание, где искать беглеца? Не смешно. С учетом форы, Пит давно уже мог покинуть город и добраться до множества мест. Или, напротив, затеряться в столице, воспользовавшись заранее оборудованным укрытием. А то и покинуть планету, если имелся в порту подготовленный к немедленному старту корабль. «Сказали ждать эвакуации», — довел до всеобщего сведения приказ разведчик. «А обстановка?» «Неопределённая. Посол в парламенте, полиция около магазина бездействует, но неустрашимый взят на прицел, струги тоже. А местные силы приведены в готовность. Больше никаких подробностей». Да уж. Опростоволосились по полной программе. Вина лежала не только на них, обычных исполнителях, а еще на всех, кто готовил операцию в спешке и толком не разведал обстановку. Да только толку выяснять степень, когда важнее всего получившийся конечный результат. Иначе как провалом его не назовешь. А в городе текла обычная жизнь. Какое дело простому обывателю до всяких разборок, пока они не коснулись его непосредственных интересов или не были ему вбиты средствами массовой информации. Да и не просочилось еще ничего. Разве что на уровне смутных сплетен, что где-то в центре произошла непонятная заварушка, а кого и с кем уже зависит от фантазии очередного рассказчика. «Как он хоть почуял?» — спросил отдышавшийся Федор. «Буквально каких-то секунд не хватило, Вроде вели себя спокойно. Не по глазам же прочитал. Кто его знает? Отозвался один из разведчиков, хотя ответа никто не ждал. Где-то мы допустили просчет. Как черновой вариант, окрестности напичканы аппаратурой. Не столь важно, что она там регистрирует. Оружие, лица, еще что-то. Там лампочка какая-то зажглась. Вспомнил Найденов и коснулся усов. Правый кончик оказался влажным, и, посмотрев на пальцы, под Исаул убедился, что они в крови. Какой-то из ударов был пропущен, и счастье, что он прошелся вскользь. И звоночек был. Но охрана, скажу, молодцы. Так отреагировать. Еще как нас всех не уложили. Не учли, с кем дело имеют. В лоб дали, а он у меня бронированный. Усмехнулся Федор. Так, искры чуть посыпались, но холодные. Даже не зажгли ничего. Или кость 29 сантиметров и плавно переходит в затылочную. Развил тему Георгий. Миновавшее напряжение требовало разрядки. Тем более, что настроение было хуже некуда. А как иначе? В противном случае сотрясение мозга не миновать. А когда трястись нечему? Федор потер лоб. За нами. Прервал невеселое веселье разведчик и кивнул в сторону стремительно приближающегося большого глидера. Но варианты могли быть разными, в зависимости от того, кто летел, и руки поневоле скользнули поближе к укрытому оружию, а вся группа несколько раз сосредоточилась. Плотную толпу можно одним ошеломителем целиком накрыть. Предосторожности оказались напрасными. Выглянувший казак взмахнул рукой и дополнил словесно. «Давай быстрее! Старт может быть в любую минуту!» Пара секунд, и оперативники оказались внутри. Глидер рванул с места и понесся так, словно водитель хотел развить достаточную для выхода в космос скорость. «Что, дипломаты?» «Разговоры разговаривают. Дела у них долгие. Но аргумент появился. На границе системы обнаружен крейсерский отряд Империи. 3 единицы кораблей типа Рюрик». «Сюрприз!» — невольно выдохнул Найденов. Далекая метрополия решила помочь новому Оренбургу. 3 тяжелых крейсера — реальная сила. Особенно для казаков с их легким флотом. Теперь появились шансы на победу, даже если республиканский флот откажется от совместных действий. Но это была лишь одна хорошая новость. Другая ожидала казаков на неустрашимом. «Кажется, мы обнаружили его след. С Айленда ушел корабль курьерского класса. По времени отлет совпадает. Местная служба ничего сказать о нем не может». На категорический запрос дежурившего на дальней орбите Ханжина ответа не последовало. И главное, держит курс в направлении облака. Конечно, не исключено, что это лишь обманка, отвлечение внимания. Но